Рейхсфер. Характер новой армии Рейхсфера был предопределен всем процессом развития вооруженных сил в ходе войны, той ролью, которую она была призвана сыграть в новом государстве, и теми рамками, которыми ее ограничили страны-победительницы. По Версальскому договору Германия могла иметь профессиональную армию численностью не более 100 тысяч человек. Тем самым, по оценке создателя новой армии фон Зекта, предполагалось, между прочим, изолировать армию от народа. Новая армия строилась на принципах, прямо противоположных принципам народной армии. Этому планомерно и постоянно противодействовало командование новой армии. Оно надеялось на то, что в лице Рейхсфера продолжает существовать императорская армия. В результате того, что кадровые воинские части перешли целиком из старой армии в добровольческие корпуса, а оттуда в Рейхсфер, многие из прежних полков были представлены в Рейхсфере в том виде, в каком они существовали и при кайзере. Там, где этого не было, старые части устанавливали в новых формированиях прежние порядки. Таким образом, охранялись и поддерживались не только солдатские принципы и добродетели, но и народность солдатской службы. Армия, которая, по мнению победителей, была полностью ликвидирована, приняла лишь другие формы, позволившие ей преодолеть все трудности и проникнуться уверенностью, что в скором времени она опять сможет развернуться. Однако противник не видел подобных возможностей. Не подумал он и о другом. Изоляция немецкого солдата, который стремился противник, означала его отделение не только от немецкого народа, но одновременно и от той формы государства, которой после свержения монархии требовала западная демократия и которую она собиралась поддерживать. Ликвидировать старую армию не удалось, а изоляция и старые натянутые отношения между государством и армией способствовали развитию солдат антипатии к республиканской системе. Во время войны армия в связи с поражением монархии стала учреждением, предоставленным целиком и полностью самому себе. То, что тогда обусловливалось необходимостью, теперь поднялось до положения добродетели. По воле Зекта армия должна была держаться на определенной дистанции от государства Веймарской республики. Таким образом, военная система приобрела свой прежний вид, не претерпев почти никаких изменений и только усилившись в результате строгого подбора кадров и максимального повышения требований. Несмотря на вынос всех армейских дел на рассмотрение в парламенте, армию все же удалось изолировать от влияния каких бы то ни было партий. Итак, армия, как и во времена Бисмарка, стала государством в государстве. Но если тогда это расценивалось как слабость, то теперь подобное состояние армии было сознательно превращено в выгодную стратегическую позицию. Оперативный план любого начальника штаба имеет всегда определенную логичность и последовательность, но у генерального штаба, создавшего новую армию, у этой высшей школы военных специалистов отсутствовал внутренний контакт не только с народом, но даже с собственным солдатом. Поэтому он не мог заранее определить, какую скрытую опасность для армии и всего государства представляет собой подобная раздвоенность военного и гражданского мира, существующая на протяжении целого столетия, и в какой степени эта опасность может стать смертельной, если армия в период революционного преобразования всей жизни государства окажется глухой к новым требованиям истории. Такое положение создалось в результате возврата к старым традициям и к политике отгораживания армии от окружающего мира, даже если это отгораживание и относилось только к демократически-либералистским учреждениям и их идеям.